Я теперь стала умная. Они еще поспорили немного. Лиза устала, замолчала первая. «Бабушка, да когда же я как следует на ноги встану?» С тоской сказала Лиза, чуть отдохнув. Сказала так, будто это только и зависело от бабушки Евдокии. Та заглянула в большой горшок с медовым наваром алоэ. Зверобой помогал плохо, и бабушка Евдокия перевела Лизу на алоэ. «Вот все, что тут есть, да, донушка, как выпьешь, по три ложки в день, так и встанешь», — ответила она серьезно. «Мне не дождаться». «Вон, а, не дождаться. А я думала, ты терпеливая». Лиза помолчала, лежа с закрытыми глазами. «Дождусь. Я очень терпеливая, бабушка Евдокия». И ложку за ложкой три раза каждый день Лиза стала пить бабушкин алоэ. Глава 24. Каждый день на восток шли воинские эшелоны, и каждый день с востока шли вести о неудачах на театре войны. После самых первых и потрясающих сообщений о потерях флота на Порт-Артурском рейде, трагическая геройская гибель варяга и корейца в Чемульпо. Вслед за этим подряд подавались на минах Енисей и Боярин. В неравном бою с японской эскадрой пошли на дно миноносцы Стерегущий и Страшный. До последнего дрался Стерегущий, весь мир поразился его отваге. Взорвался и погиб броненосец Петропавловск вместе с командующим Тихоокеанским флотом, любимцем России, адмиралом Макаровым и художником Верещагиным. Японцы с моря бомбардировали Владивосток. Бесполезное передвижение войск на реке Ялу, несчастный бой под Тюринченом, потеря ворот к Порт-Артуру, дзиньжоуских позиций и вслед за этим сдача порта и города Дальнего. Кровавая битва под Вафангоу, выигранная солдатами и проигранная генералами. Эшелоны шли на восток. Составленные из двухосных кирпично-красных товарных вагонов, они вытягивались каждый чуть не на версту. У широко раздвинутых дверей, украшенных зелеными березками, толпились солдаты в рубашках, пропитанных за дальнюю дорогу копотью, грязью и пылью. Они оглядывали убегающие назад города, деревни, реки, горы, леса, степи, пели протяжно: «Забирают нас, гонят в солдаты, угоняют на Дальний Восток». «Но при чем же я здесь виноват, и что я вырос на лишний вершок?» Ветер обрывал и гасил слова песни, уносил их вдаль, колеса торопливо выстукивали «та-та-та-та-та-та-та». Солдат в Маньчжурии не хватало, убитых подсчитывали тысячами, ранеными были забиты все госпитали, полевые лазареты. «И за эти затяжкие муки знак отличия на грудь нам дадут». Мобилизация объявлялась за мобилизацией. Призывались один возраст за другим. Уехали на театр военных действий все сибирские корпуса. Подтягивались армейские корпуса из-за Урала. «В Маньчжурию, в Маньчжурию! Разобьем мы какой-нибудь город, своей кровью мы землю зальем». Эшелоны проносились мимо Шиверска, мчались перед горями восточных Саян, шли то каменистым, то песчано-полынным Забайкальем, пройдя Читу, забирали на юго-восток и углублялись в бесконечные, унылые, похожие на застывшие в бурю море маньчжурские сопки. Теперь о причинах войны, о тяжелых испытаниях русской армии знали все. Вести об этом проникали повсюду, жгли всем сердца, рабочие, собираясь вместе, пели злые куплеты. «Мы с соседкой желтолицей подрались за царя, улечу я вольной птицей да за синие моря». Или «Куропаткину обидно, что не страшен он врагам, в поле бес нас водит видно, да кружит по сторонам». Проникли эти вести и в каторжный горный Зерентуй. Павел с заблестевшими глазами подошел к середе.